Глава 21. Я оставил Томаса в кабинете и вышел на задний двор. Мой путевой дневник лежал на столике. Томас спросил, вел ли я его во время путешествия по Испании, и я дал ему почитать. Взгляд, брошенный на дневник, напомнил мне об одном разговоре, который состоялся у нас в начале нашей дружбы. Это было во время моего второго приезда в его компанию. К тому времени мы уже перешли на «ты». Я рассказал Томасу, что подумываю отменить грядущий отпуск из-за проблем на работе. Он неверяще уставился на меня. Знаешь, Джо, одна из самых забавных сторон жизни заключается в том, что мы все уверены в собственном бессмертии. Мы думаем, что можем откладывать свои поступки и дела, потому что всегда будет еще время и другие возможности, но это одна из величайших иллюзий жизни. В глубине души мы полагаем, что нам всего 21 или 34, или сколько там еще составляет наш психологический возраст, после которого мы перестаем считать. Но эта жизнь не будет длиться вечно, Джо. В какой-то момент она заканчивается. Ты должен делать то, что хочешь, пока можешь. Знаешь ли ты, что один из каждых 6 сегодняшних 20-летних не доживет до пенсии? А почти треть тех, кто доживет, будет инвалидами. Люди работают по 40-50 лет, чтобы когда-нибудь иметь возможность уйти на пенсию и подняться на Эйфелеву башню во Франции, или путешествовать по австралийскому бушу, или побродить по лондонскому Тауэру, и не доживают до этого. А многие из тех, кто доживает, могут лишь смотреть на достопримечательности из окна туристического автобуса, потому что больше не имеют физической возможности передвигаться самостоятельно. Умение руководить состоит не в том, чтобы раз в год выходить на сцену или рассылать видеозапись с благодарностями всем людям, которые на тебя работают, за их большие и малые деяния, о которых ты, по большому счету, даже не знаешь. Это все равно, как если бы родитель раз в год, в день рождения ребенка, говорил, что любит его, но весь год ничего не делал, чтобы продемонстрировать эту любовь. Прекрасное руководство, Джо, — это создание среды, в которой люди преуспевают. Не раз в год, не только тогда, когда в бюджете остаются лишние деньги. Создавать эту среду надо каждый день. Знаешь ли ты, что у 95% людей путешествия по миру входят в их большую пятерку для жизни? Я отрицательно помотал головой. А это так. У нас есть собственное бюро путешествий, просто для того, чтобы помочь людям из моих компаний побывать в местах, о которых они мечтали всю жизнь. Не тогда, когда им будет 65, не тогда, когда они будут на пенсии, но сейчас, каждый год, иногда по нескольку раз в год. И знаешь что, Джо? По возвращении они становятся еще лучшими работниками и лучшими людьми, чем до отъезда. А это действительно кое-что значит. В действительности мы помогаем им получить нечто большее, чем просто впечатление от поездки. Намного большее. Мы помогаем им построить один из залов музея их жизни. Хороший зал, Джо. Зал, который они будут с удовольствием посещать до конца своих дней. Потому что когда даешь себе возможность накопить эти впечатления, никто не может их у тебя отобрать. Но, Джо, когда ты отказываешься от этого времени, оно уходит навсегда. Его невозможно вернуть. Знаешь ли ты, каких дополнительных расходов стоит нам содержание туристического бюро? Я снова покачал головой. Никаких. Никаких? Z плюс U равно P. Один из моих людей пришел ко мне с этой идеей после 3-месячного творческого отпуска. Теперь он и еще 5 человек руководят нашим бюро. Все они фанаты путешествий. У них есть степени MBA лучших учебных заведений мира и звездные резюме у каждого. Они могли бы руководить отделами в любой из моих компаний или любой другой компании из списка Fortune 500, если уж на то пошло. А вместо этого они руководят этим подразделением – бюро «Большая пятерка для жизни» Travel. Каждый из них проводит в Чикаго 5 месяцев в году и отсутствует в течение 7. Их расписания на месяц накладываются друг на друга, и на весь год они получают полную страховку по здоровью. Когда эти люди не здесь, они путешествуют по миру, занимаются делом, которое обожают. А когда возвращаются, они заняты тем, что помогают людям отправляться путешествовать. И это они тоже обожают. Они рассчитали, как сделать весь этот отдел самодостаточным за счет туристических скидок, которые получают от авиакомпаний, отелей и компаний по прокату автомобилей. Это часть среды успеха, которой я хочу для своих людей, Джо. Не только потому, что это хорошее бизнес-решение, хотя это так. Не только потому, что оно мотивирует людей, а когда люди мотивированы, они работают продуктивнее. Я хочу этого, потому что я, как руководитель, занят не только делами бизнеса. Каждый руководитель, какова бы ни была его роль, занят также и делами жизни. Мы можем на какое-то время об этом забывать, отменять ту или иную поездку, откладывать встречи с друзьями и любимыми. Но зачем? Как-то раз у меня брали интервью, и репортер спросил, как я решаю проблему выгорания сотрудников. Он не мог поверить, когда я сказал ему, что у нас нет такой проблемы. Я пояснил, что выгорание происходит, когда люди день и ночь вкалывают ради того, что им на самом деле безразлично. Ради дела, которое на самом деле дает лишь одно преимущество, позволяет отложить на банковский счет достаточно денег, чтобы перестать этим заниматься. Все в моих компаниях увязано с целью существования и большой пятеркой для жизни наших людей, Джо. Мы делаем то, что делаем, потому что в процессе этих дел наша жизнь гарантированно становится успехом в том смысле, как мы определяем успех. Я не хочу, чтобы со мной работали люди, которым просто нравится их работа. Мне нужны люди, чья работа приносит им удовлетворение. Когда у тебя это есть, люди не выгорают. Они заряжаются энергией. Заряженные энергией люди продуктивны. Выгоревшие люди уходят с работы. Как думаешь, кто из них поможет тебе достичь успеха как руководителю? Томас указал на офис напротив нас. Видишь, вон того мужчину в голубой рубашке поло и серых брюках. Я проследил взглядом его жест. Да, вижу. Это Крис Лантикс. Томас подошел к боковому коридору. «Посмотри сюда». Я подошел туда, куда указывал Томас. Весь коридор был увешан фотографиями. Люди на них выглядели так, словно все они были в отпуске. Это наша стена путешествий и большой пятерки для жизни. Все, кто захочет, вешают сюда фотографии мест, где побывали. Идея состоит в том, чтобы вдохновлять других людей осуществлять свои мечты о путешествиях. Томас указал на фотографию Криса. Вот Крис с женой в Австралии. Они ездили туда на 6 недель в прошлом году. Ему положен 6-недельный отпуск? Нет, ему положен 4-недельный отпуск. Он взял с собой ноутбук, несколько раз участвовал в конференц-коллах и таким образом продлил свой отпуск на 2 недели. И кто в это время следил за его работой? Томас рассмеялся. Он сам за собой следил. Талантливым людям не нужно, чтобы кто-то присматривал за их поведением, Джо. Они прекрасно работают не потому, что кто-то за ними наблюдает. Они прекрасно работают потому, что они такие, какие есть. И им нравится то, что они делают.